Глава 5. Ночной гость. Бьярн с сыновьями проводили меня до самого дома. Мы не проронили ни слова, пока шли по заречью. Не разговаривали, когда шли по теневой. Возле ворот нас встретила встревоженная Лута. Девушек нигде не было видно. Я решила, что они в доме, занимаются уборкой, подготавливают комнаты для ночевки. «Вы видели Валдая?» — обеспокоенно спросила прачка сразу с порога. «Нет, мы его не встречали», — ответила я. Подошла ближе и негромко спросила. «Он что, пошел за мной?» Лута кивнула. «Эх, зря ты его отпустила», — посетовала я. «Да разве этого упрямца остановишь?» Чуть не плача оправдывалась Лута. «Всегда поступает так, как считает нужным. Как только узнал, куда ты пошла, сразу же за тобой отправился». «Надо было не говорить ему», — взволнованно прошептала я и с тревогой посмотрела в конец улицы. «И что теперь делать? Возвращаться обратно в забытый проулок?» Видно, что-то такое появилось на моем лице, потому что кожевник отрицательно покачал головой и негромко сказал. «Я бы не советовал». «В любом случае, он мужчина. Он вырос в этом районе, а ты?» Такое чувство, словно из другого государства приехала. «Он прав!» — неожиданно поддержала кожевника Лута и вдруг заметила платок на девочке, которая жалась к ноге отца и сонно зевала. «Ой, это же мой!» — невольно воскликнула она. Бьярн задвинул дочку себе за спину и быстро заговорил. «У меня нет денег, но я сошью для тебя обувь взамен этого платка». Лута вопрошающе посмотрела на меня. Я красноречиво показала одними глазами, что та согласилась, хотя понимала, что эта вещь дорога ей, как память. «Или верну, но только не сейчас», — понизил голос Бьярн. «Пожалуйста». И Лута сдалась, доброжелательно улыбнулась и кивнула. «Спасибо», — поблагодарил кожевник. «Я завтра приду и сниму мерки». Перевел взгляд на меня и по-деловому проговорил. «Могу и для тебя тоже обувь сшить. Понимаю, что у такой богатейки, как ты, всего вдоволь, но туфелькам моей работы сноса не будет». «Ха! Знал бы он, какая я на самом деле богатейка. Одно единственное платье, да и то не мое». Сразу вспомнился вечер, когда дракон вытащил меня из озера. Я еще тогда переоделась в чужие вещи и нашла медальон. Невольно усмехнулась. Получается, на мне вообще нет ничего моего. Я приподняла немного подол и выставила вперед ногу, демонстрируя сапог, спросила. «А такие сможешь сшить?» Кожевник присел на корточки и протянул руку к сапогу. Я смущенно одернула подол, а он поднял на меня удивленный взгляд и попросил. «Можно я посмотрю?» Я не без труда стащила с ноги сапог и просто отошла в сторону. Все без исключения с интересом уставились на мою обувь, словно на невидаль заморскую. А кожевник взял сапог, подержал на вытянутой руке, словно прикидывал его вес, заглянул внутрь, осмотрел снаружи, прощупал каждый шовчик и принялся мять, крутить, разве что не понюхал и на зуб не попробовал. А потом выдал свой вердикт. «Я даже лучше могу сшить. У меня как раз припасен кусок такой кожи». «Тогда договорились», — кивнула я. За разглядыванием моего сапога мы не сразу заметили, что в конце улицы появился Валдай. Бедный старик раскраснелся, тяжело дышал и невольно кривил рот каждый раз, когда наступал на больную ногу, но зато держал в руках огромную палку, и вид у него был довольно свирепый. Первым его увидела Лута и бросилась к нему навстречу. «Все в порядке, это наши друзья. Мы волновались за тебя. С тобой все хорошо?» «Да», — угрюмо буркнул в ответ Валдай и обратился ко мне. «Я был у Горана. Знаю, что приключилось. Как же так, госпожа хорошая? Разве можно в такие места ходить одной?» Его возмущение тотчас поддержал кожевник. «Вот и я о том же». Тут одного-то мужчину сложно переспорить, а когда их двое, пиши пропало. Поэтому мне оставалось только соглашаться. Да-да, я все поняла и осознала, но мне срочно нужно было найти мага. И нужно сейчас, потому что проблема никуда не делась и не денется. Бьярн внимательно посмотрел на меня и негромко проговорил. Ты никогда не сможешь найти охотника, если он сам того не захочет. Я спокойно встретила его взгляд и твердо сказала. Так помогите мне найти его. Это не блажь и не дурость. От этого зависит моя дальнейшая жизнь. Наша жизнь. Я попробую, неуверенно промолвил Бьярн. Но ничего не обещаю. Спасибо, обрадовалась я, не веря своей удаче. Не за что пока благодарить. Я даже не знаю, получится ли. Самому мне никогда не доводилось встречаться с этим человеком. Но я знаю того, кто может помочь. Ты просто скажи мне, для чего ищешь мага. А мой друг передаст охотнику твою просьбу. Скажи ему... Начала я и замолчала. Скажи, что мне... Лута, Валдай, даже сыновья кожевника подошли ближе, чтобы не пропустить ни словечка из нашей беседы. А я растерялась, не зная, как сформулировать ответ. Пусть ваш друг передаст охотнику, что я только ему могу сказать, какое у меня дело. «Хорошо», — согласился Бьярн. «Тогда мы пойдем уже. Увидимся завтра». Валдай, недовольно ворча себе под нос о своевольных женщинах и неспокойных временах, зашел во двор. Мы с Лутой остались на улице возле ворот, провожая задумчивым взглядом кожевника с его семьей. «Хороший мужик», — неожиданно проговорила Лута. «Вот только не повезло ему в жизни». Как только отказался от покровительства очень влиятельного драконьего рода, сразу же растерял богатых заказчиков, а следом не смог платить за аренду дома в черте города. Пришлось переехать в трущобы. Потом умерла жена. Вон тот охламон с вихром на макушке от нее. Через пару лет женился второй раз. И, казалось бы, теперь точно все хорошо должно было сложиться. Но, увы. И она померла при рождении дочери. Теперь становилось понятно, почему мальчишки везде за собой таскали малявку. Пока отец работает, старшие братья должны приглядывать за младшей сестрой. Так значит, он не простой кожевник, а искусный мастер, который раньше шил обувь для состоятельных драконов? Да, подтвердила Лута. Вот только прошлые заслуги здесь ни на что не влияют. Всем приходится выживать, кто как может. Она грустно вздохнула и пошла в дом. «Это ясное дело», — негромко сказала я и, войдя во двор, закрыла за собой ворота и не спеша поднялась по ступенькам. Остаток дня и вечер мы обустраивались на новом месте и строили планы. Если честно, пока наше будущее не казалось нам таким безоблачным. Поужинали фруктами из сада и выпили целый чайник цветочного чая, а потом разошлись по своим спальням. Кстати, и Лута, и девушки предпочли разместиться в западном крыле дома, в небольших, но очень удобных комнатах. Как оказалось, именно в этой части дома раньше жили вельфеи-дамы. Я, конечно, возмутилась, сказала, что никакие они мне не слуги, а равноправные партнеры. Но девушки заупрямились. И я полвечера слушала, как девчонки развлекались. Ходили в гости друг к другу, громко стучались и вежливо спрашивали, можно ли войти. Потом смеялись и вместе шли доставать Луту. Их комнаты находились под моей спальней на первом этаже, и мне через открытое окно прекрасно все было слышно. В конце концов, Луте надоели такие гости, она строго отчитала их и разогнала по своим спальням. Честно говоря, я думала, что со всеми сегодняшними тревогами и волнениями вообще до утра не сомкну глаз. Но сама не заметила, как заснула и даже видела какие-то сны. Но только до того момента, пока меня не разбудил шум. Я открыла глаза и какое-то время просто смотрела на темную неподвижную фигуру у окна, закутанную с головы до ног в плащ. Но почему-то совсем не испытывала страха. Решила, что сплю в каморке в доме на Скальной, и ко мне снова пришел Дармат. «Привет», — шепнула я. Но ночной гость в ответ даже не шелохнулся. И тут я все вспомнила. Я у себя дома, в своей спальне, а эта черная тень вовсе не мой знакомый дракон. Резко села, попыталась закричать, и тут незнакомец прыгнул на меня и закрыл ладонью рот. Этот кто-то обладал недюжинной силой. Казалось, мне разом вышибли весь воздух из легких, сломав при этом пару ребер. Я не могла пошевелиться и задыхалась. «Ты хотела меня видеть. Я пришел. Говори, зачем искала?» Я красноречиво промычала. «Что говоришь?» «Вот же придурок!» Мысленно обругала я своего ночного гостя и возмущенно посмотрела на него. Маг усмехнулся и немного ослабил хватку. Тихо сказал. «Сейчас уберу руку. Не кричи. Ты меня поняла?» Я кивнула. Ночной гость слегка отодвинулся, давая мне вздохнуть полной грудью, но хватку свою не ослабил. Грозно произнес. «Смотри у меня, не дури!» И, наконец, убрал руку с моего лица. Я села, хотела зажечь свечу, но маг не дал мне этого сделать. Перехватил руку и требовательно прошипел на ухо. «Не зажигай свет!» Это привлечет внимание твоих слуг и пробудет дух дома. Я сам». Маг щелкнул пальцами, и над нами завис магический шар. Свет от него исходил неяркий, но его оказалось вполне достаточно, чтобы рассмотреть гостя. И я едва сдержалась, чтобы не закричать от страха, потому что напротив меня сидел тот самый маг, который со своим подельником однажды вломился в склеп столетней принцессы и забрал оттуда медальон «Драконье сердце». Никаких сомнений, это был он. Я хорошенько разглядела его в первый раз, когда существовала духом в том самом склепе, и сразу узнала, когда тот появился с драконьей невестой возле дома номер 1 на Скальной улице. Я быстро прикрыла ладонью лицо, делая вид, что магический огонек ослепил меня, и откровенно порадовалась, что поленилась на ночь заплести косу. Так и уснула с распущенными волосами, которые сейчас так удачно скрывали мое лицо. Оставалось только надеяться, что маг не успел рассмотреть меня как следует. «Что за дело у тебя ко мне? Я тебя слушаю». «Так вот, значит, кто этот загадочный охотник. Ну и что мне теперь делать? Как выкрутиться из этой щекотливой ситуации? Ведь ясное дело, теперь ни о каких сокровищах даже речи не может идти. Приведи я сейчас этого мага к своему склепу, я ведь в прямом смысле слова распишусь в том, что я та самая принцесса. Надо было срочно что-то придумать. Вот только что». Я решительно поднялась с кровати, прошла к стулу, где лежало мое платье, быстро надела поверх рубашки и повернулась к магу. «Ты так со всеми своими заказчиками обращаешься?» — возмущенно спросила я и с вызовом вздернула подбородок, хотя в таком положении сохранять хладнокровие было ой как непросто. Маг бросил на меня изучающий взгляд и негромко проговорил. «Я смотрю, ты не робкого десятка». «А чего мне бояться? Я ведь сама тебя искала». Указала рукой на магический светляк и потребовала. «Приглуши свет. Не хочу, чтобы мои девчонки проснулись». Если раньше на лице мага слишком явно читалась скука и легкая раздраженность, то теперь появилась заинтересованность. Магический огонек стал светить не так ярко. Отлетел в дальний угол комнаты и завис там. А я тем временем перебирала все возможные идеи. Придумать другое дело для мага у меня так сразу не получилось. Если сказать, что я нашла другого мага, он начнет спрашивать, какого именно, а я никого не знаю. Если сообщить, что мне больше не нужны его услуги, он может не поверить. Я отметала один вариант за другим и все больше нервничала. А если шантаж? «Я знаю, кто ты», — без предисловий начала я. Мак неопределенно хмыкнул и с издевкой в голосе поинтересовался. «Очень интересно. И кто же?» «Тебя зовут Акзив. Ты служишь Летильде», — спокойным тоном проговорила я. Акзив хмыкнул и растянул губы в снисходительной улыбке. «Так это все знают», — отмахнулся он. «Просто не говорят об этом». «Эх, была не была», — решилась я. «Да, но они не знают, что именно ты разграбил гробницу последней из принцесс рода людского и вынес оттуда древний артефакт — драконье сердце». С лица Акзифа словно маска слетела. Мгновение назад он еще с надменной миной усмехался. И тут же его лицо перекосило от неконтролируемой злобы. Но я сделала вид, что не заметила этого. «Этим медальоном воспользовалась Летильда, чтобы стать невестой Дармата. Акзив подскочил на месте, как ужаленный, и бросился на меня. Я даже пискнуть не успела, как меня схватили за горло и припечатали к стене». «Откуда тебе это известно?» Я смело посмотрела в горящие гневом глаза мага и как можно спокойнее произнесла. «От той, которая подсказала тебе, где искать драконье сердце». С каждым произнесенным мною словом брови мага поднимались все выше, но надо отдать ему должное, он все же смог взять себя в руки. Ослабил хватку и недоуменно спросил. «Но почему?» Признаться, я не поняла его вопроса, просто ждала, пока он переварит всю информацию. Маг отпустил меня, отошел к окну и начал нервно вышагивать вдоль стены. Я терпеливо ждала. Наконец он остановился, посмотрел на меня и спросил. «Что тебе надо от меня?» «Я хочу, чтобы ты снова влез в ту гробницу, точнее, сделал бы дверь в склеп». «Там есть дверь», — буркнул Акзив и подозрительно прищурился. «Уже больше нет», — сообщила я. С равнодушным видом прошла к стулу и села. «Зачем тебе дверь в склепе?» «Хочу забрать», — начала я и замолчала, потому что чуть не ляпнула свои сокровища. Покосилась на мага, но тот стоял возле окна и смотрел на ночной город. «Я тоже хочу кое-что оттуда забрать». «Что именно?» — поинтересовался маг. «Все, что можно продать и пустить в дело. В городе ходят слухи, что это был самый богатый склеп». «Так и есть. Но там вряд ли что-то осталось». «Осталось», — уверенно проговорила я с напускным равнодушием. «Это место обходят стороной, потому что там воет беспокойный признак принцессы. Он разогнал всех охочих до чужого добра воришек». «Исключено. Я не стану этого делать». «Тогда я расскажу всем о том, что ты разорил склеп. А еще поведаю Дармату, что медальон «Драконье сердце» достался Летильде не в наследство, а был украден из усыпальницы той, которую он так сильно любил. Он, конечно, об этом забыл, но я ему напомню». Маг повернулся ко мне, долго смотрел изучающим взглядом, а потом с сомнением в голосе спросил. «Дармату? Да откуда такая, как ты, может знать этого дракона?» «А он мой заказчик», — гордо ответила я. «Из завтрашнего дня я приступаю к работе в его доме». Я бросила взгляд на окно за спиной мага. Небо понемногу светлело, точнее, уже сегодня. Надо было видеть в этот момент лицо мага, но я держалась хорошо и не показала своего торжества. «Я ведь могу тебя убить», — как бы, между прочим, проговорил маг. «И тогда ты уже никому ничего не расскажешь». Вот тут я позволила себе усмехнуться. «Нет, ну ты, конечно, можешь меня убить, но я бы не советовала этого делать. Так у нас еще есть шанс договориться. Но вот если со мной что-то случится, то всем все станет известно». «Ты лжешь!» — рявкнул маг. А я в ответ лишь улыбнулась и уверенно заявила. «Я обезопасила себя, написала письмо и передала его надежному человеку, потому что наперед знала, с кем мне предстоит объясняться. Как говорится, врать так врать». Маг какое-то время молчал, а потом произнес. «Хорошо. Говори, что надо сделать». Мое сердце ликовало. «Нужна дверь в склепе столетней принцессы и хорошая магическая защита, которую я смогу пройти, а другие люди — нет». «Я сделаю это». Маг ушел через окно, а я, как подкошенная, рухнула на кровать. Только богам было известно, чего стоил мне этот разговор. Вот так, не шевелясь и нервно прижимая к груди подушку, я просидела на кровати до самого утра. Очнулась лишь тогда, когда внизу захлопали двери и зашумели девушки. Начинался новый день. И сегодня сотрудники клининговой компании «Пчелка» отправлялись в дом номер 1 на Скальной улице.